Вы совсем непростые. Вот как дело провернули. Даже за свой сахар и серебро двойную цену берете. У нас много испанских закладных, платежных документов и поручений. Одних банковских векселей на 6 миллионов дублонов. Несите немедленно. Это необходимо как можно скорее отправить в Севилью. Без проблем. Документы рассортированы. Нам надо только зайти в свой офис. Если Михаэль, так зовут старшего сына Патрика Маджоре, приедет на вашу виллу, вы сможете его безопасно перевести в Нассау? Разумеется. Зачем рисковать здоровьем нужного нам человека? Вы очень разумные молодые люди. Мало кто поднимается выше элементарного грабежа. Но есть же удачливые капитаны. Случается. Затем начинается беспробудный праздник. Вольный капитан Мартин Вестрат перехватил галеон с 1500 тонн золота. Денег хватило на 3 месяца. Затем губернатор отправил его за свой счет домой в Эйнсхед. Через 2 дня маленькая шхуна легла в дрейф под прикрытием береговых скал. Шлюпка высадила негра, который неторопливо поднялся в гору с 2 тяжелыми пакетами. Гребец подождал, когда с горы спустится другой человек, после чего они вдвоем налегли на весла. В это время Вова в водолазном снаряжении осматривал еще один галеон. Корабль лежал на боку, пробоенный вверх. Пушки оставались на своих местах, но груз в трюме сыпался на один борт. Водолазы собирали там на ощупь различные предметы. Находки передавали через открытый люк другим водолазам. Дальше по эстафете трофеи уходили в корзины и поднимались наверх. Решив, что собрано вполне достаточно, Вова дернул сигнальный фал. «Заканчиваем, всем пора подниматься наверх. Ценность найденных предметов определим при солнечном свете». В первую очередь Вова проверил судовой журнал. Последняя запись не указывала причину гибели, значит, все случилось неожиданно. Размер пробоины впечатлял, дыра 5 метров на 2 метра. Проломленный борт скалился обломками досок и брусьев. Виновница трагедии находилась в 50 метрах. Содранные водоросли и поломанные кораллы на одинокой подводной скале давали однозначный ответ о причинах гибели военного галеона. Эти 50 метров Вова прошел по песку. Он не искал выпавшие сокровища, просто хотел подумать о морском безмолвии. Галеон надо поднимать, и не ради груза. Груз доступен, и его немного, можно выгрузить за 10 дней. Нужен сам галеон, тем более, что это военный галеон. Испанские корабли уступали каракам по всем боевым параметрам. Голландцы строили свои океанские корабли для плавания по всем океанам при любых погодных условиях. Они совершали регулярные рейсы в Японию, Китай, Малайзию и прочие страны во всех океанах. Нидерланды строили лучшие корабли 16 века. Тем не менее, галеон имел одно неоспоримое преимущество. Он спроектирован для конкретных условий плавания в тропических пассатах между Испанией и Новой Испанией. Когда в Англии начали строить свои океанские корабли, то без раздумий скопировали галеон. Французы придумали свой вариант, создав каравеллу, симбиоз караки и галеона. Прогулка под водой навела на некоторые мысли. Вова поднял голову. Лодка с воздушным насосом, который подавал ему воздух, была над головой. 3 раза дернул за фал. Гребцы шустро подняли его на поверхность. Водолазное дело по непонятной причине стало популярным среди негров. Возник свой водолазный клан, все члены которого жили на лодках. Понять взаимоотношения внутри клана, как и взаимоотношения с живущими в деревне, братья не смогли. Любой желающий мог договориться с деревенскими специалистами и получить полный комплект водолазного снаряжения. Но дальше происходило нечто непонятное. Одних людей сообщество водолазов принимало, других не принимала. В первом случае к плавучей деревне присоединялся еще один водолаз со своей шхуной и домочадцами. Во втором случае на берегу оставалось брошенное снаряжение. Такое снаряжение по приказу братьев уносилось на склад, но никто и никогда его не требовал и не просил вернуть обратно. Новые водолазы всегда приходили с новым снаряжением. Водолазный клан, как и остальные жители деревни, отказывался от какой-либо формы оплаты. Выбравшись из водолазного костюма, Вова вздохнул полной грудью. С неба снова сыпалась дождевая морось. Легкий ветер нес дождевые облака к гольф-стриму. Подошла лодка водолазного «старшины» в кавычках. Можно отдавать распоряжение. «Отправляй народ снимать паруса, разоружать такелаж и рангоут. Будем поднимать корабль? Галеон пригодится для нашей эскадры. Хороший корабль, он заполнен золотом. Куда сложили поднятый груз? Садись в мою лодку, я тебя туда отвезу». Вова перебрался в лодку Мопти. По дороге объяснил план подъема галеона. Люки в трюм закрывают и герметизируют кусками снятых парусов. Досками зашивают пробоины и герметизируют парусиной. Со стороны пробоины остается небольшое отверстие. В этом месте строят деревянный короб, через который опускают шланг и откачивают воду. Хороший план, корабль быстро всплывет. Но как его развернуть мачтами вверх? Он сам должен встать на ровный киль. Почему корабль под водой лежит, а на воде стоит? Вова задумался. Но как объяснить неграмотному человеку основы теории остойчивости? Откачаешь воду, и морская волна сама толкнет его в борт. Подошли к шхуне, на палубе которой сверкали разложенные золотые изделия. Вова сразу вспомнил свои ощущения, когда в темноте выносил это к люку. Военный галеон вез добычу конкистадоров, вот что они нашли. Ровными рядами лежали примитивные статуэтки, посуда, горшки, совершенно непонятные фигурки, золотые изделия без чеканки, только первобытное литье. Простая чаша по толщине не уступала работе неумелого гончара. Среди поднятых трофеев нашлись предметы, инкрустированные драгоценными камнями. Огранка камней не отличалась изяществом. Неровные линии и волнистая поверхность, полированные изумруды и рубины неправильной формы. Разглядывая сверкающие на солнце камни, Вова вспомнил о стекольном производстве. Они делали на продажу вазы, бокалы и прочую посуду, в том числе и цветную. При этом совершенно забыли об обычных бусах, которые должны оценить как женщины Нассау, так и женщины негритянской деревни. «Я возвращаюсь. Тебе 2 дней хватит?» «3 дня, господин. Приезжай через 3 дня». Первым делом Вова направился в стекольную мастерскую. По дороге поймал мальчишку и отправил за вождем. Пьер Канасса сразу понял смысл предложения. Собрать новые печи для изготовления бус несложно. По моему мнению, лучше всего построить отдельное производство и в стороне от нас. Не вижу причин для разделения. Изготовители бус быстро освоят работу. Начнут у нас таскать готовые смеси. Хорошо. Начнут брать смеси из общей кучи, но сами привезут еще больше. Не понимаешь ты, хозяин? Для нашего производства необходимо готовить очень чистую смесь, без единой соринки. Для цветных бус можно брать песок из-под ног. Понял, извини, я этого не знал. Пришел вождь. В ожидании остановился в стороне, не вмешиваясь в разговор белых людей. Весь его вид говорил: «У вас своя жизнь, у нас своя. Пошли, Мгикаса, сейчас тебе покажут, как изготавливать украшения. Нам не надо золота, у нас нет болезни белых людей. Не торопись, у тебя будет время сказать «да» или «нет». Они подошли к горну. Пьер с ловкостью фокусника быстро изготовил несколько десятков красных, зеленых, синих и белых шариков, успевая практически незаметно проделывать дырочки. Так же ловко все собрал на общую нить, надел на шею вождю и подвел его к зеркалу. «Посмотри на себя!» Мгикаса дернулся и зажмурился. «Что это?» — голос вождя дрожал. «Это ты, точнее твое отражение в зеркале». Вова встал рядом с вождем. «Открой глаза и не бойся, я рядом». Мгикаса осторожно открыл глаза, посмотрел в зеркало, где рядом с ним, улыбаясь, стоял Вова. «Ку-ку!» — Вова помахал изображению рукой. Закатывая глаза, вождь подрубленным деревом нападал на зеркало. Его едва поймали и подтащили к дверям. Вова вышел из мастерской и подозвал детишек. «Идемте в цех, я покажу вам сюрприз». Дети осторожно переступили через вождя. «Где сюрприз?» Вова встал так, чтобы можно было увидеть его отражение в зеркале. «Смотрите сюда», и указал на зеркало.